В общем, я возражать не стал, думаю, разделаюсь поскорее с таким гостем, и то хорошо. Ладно, говорю, Италия так Италия. Куда у вас поточнее-то, сюда или туда? А вон, говорит, туда, к тем скалам, прошу вас. Ну, я ничего не подозревая, причаливаю к скалистому берегу, подаю сходню. Тут мой сержант опять берет под козырек. Благодарю вас, господин капитан, а теперь потрудитесь сойти с судна. Полноте, батенька, некогда мне, да и не к чему, идите уж. Ах так, говорит он, достает свисток, и вдруг, понимаете, из-за скал налетает рота головорезов. Щелк-щелк, и гляжу, весь мой экипаж в наручниках, и я в том числе. Подхватили нас под мекитки и повели по сильно пересеченной местности. Кругом скалы, горы, бесплодная почва. Ну, привели в лагерь, доложили. Мы стоим, ждем. Наконец выходит полковник с тарелкой в руках. Стоит, уплетает макароны. «Ага», — говорит, — «вторглись на итальянскую территорию! Все ясно, судно конфисковать, людей поставить на полевые работы, а в дальнейшем запросить Рим. Ну и погнали нас на работу». За день мы намучились, проголодались. Хорошо еще Фукс запустил руку в торбу к мулу, извлек горсть овса, только и поели. А к ночи приходит сержант Джулико. Пожалел все-таки, отблагодарил за спасение. Принес тарелку макарон из своего пайка. Неприятно принимать такие подачки, но голод, как говорится, не тетка. Я разделил макароны по-братски, отведал. Лом, тот отсутствием аппетита никогда не страдал, набросился. А Фукс, смотрю, чванится, понюхал и нос воротит. «Разве это макароны?» — говорит он. «Это же скверная подделка. Ай, господин сержант, у вас здесь такой благодатный климат, а вы всякую дрянь едите и кукурузу сеете. Да здесь можно такую макаронную плантацию развести, что на всю Италию хватит. Вы доложите полковнику, я, если угодно, сделаю опытную посадочку. У меня и рассада есть, на судне осталось». Я глаза вытаращил. «Да чё же врет парень?» А Джулико этот уши развесил и действительно побежал докладывать. «И что бы вы думали? Отдали нас в распоряжение Фукса, отвели ему участок, принесли с беды макароны, кругом поставили караул. Сам полковник пришел. Сажайте, — говорит, — но смотрите, обманите, шкуру спущу». Я вижу, этот действительно спустит. Но и решил предостеречь Фукса. «Бросьте вы это дело, — шепчу я, — ведь ничего не выйдет, кроме неприятностей». А он только рукой махнул. «Будьте покойны, Христофор Бонифатьевич, только тихо!» И вот, понимаете, раскопали мы, не торопясь, грядки. Фукс на виду у всех наломал макароны, посадил, поливает. И, представьте, через 3 дня взошли. Сперва эдакие зеленые росточки, потом листочки. Фукс ходит, окучивает, рассказывает итальянцам. «Это вам не какая-нибудь дешевая подделка. Это натуральный продукт. Вот вырастут повыше, станут в рост человека, тогда вы их косите, листья обламываете на корм скоту, а стебли бросаете прямо в кастрюлю, и получается превосходное кушанье». И поверили итальянцы. Да и я, признаться, поверил. Убедительно. Растут ведь, факт. И вот этот полковник спрашивает, нельзя ли засеять все поле? «Нет, почему же? Можно, пожалуйста, — говорит Фукс, — только семенного материала маловато. А если ваши сеять, их надо спиртом поливать, иначе не взойдут». «Ну что ж, мои молодцы польют, — сказал полковник и распорядился. На другой день выкатили цистерну спирта, высыпали все макароны, что были, соорудили цепы, обмолотили, засеяли и пошли поливать. Но только знаете, на поле немного попало, все больше в рот солдатам. Вечером и полковник прибыл, тоже пригубил, и такое пошло веселье по всему лагерю. Песни, шум, драки начались, а к ночи взошла луна. Лагерь утих, только храп слышен по полю. А мы скорее на берег, на беду, подняли паруса и пошли. «Ну, — говорю, Фукс, — вам бы агрономом быть, а не матросом. Как это вы достигли такого совершенства? Ведь это чудо, что макароны проросли». «Никакого чуда, Христофор Бонифатьевич. Просто ловкость рук, — отвечает Фукс. — У меня горсточка овса осталась в кармане. А с овсом не то, что макароны. окурки, и те взойдут. Вот оно как. В общем, благополучно ускользнули. Ну, а на другой день я обогнул мыс Гвардафуй и пошел прямо на юг.